холодильник, — посоветовал Петро с набитым ртом. — Выкинуть нетрудно. Да где ж новый взять? — вздохнула та. Да, на новый холодильник Петро еще не заработал. Он задумался, уже несколько дней обдумывал предложение своего напарника. Дело было опасным, но сулило хороший куш. Там не только на холодильник хватило бы. Бабка суетилась, наливая чай, уронила на пол чашку, слава богу, не на половицу, а то бы раскололась. Хорошо, что все полы застелены домотканными дорожками. Он не успел даже прикрикнуть на старушку, как та уже подняла чашку и налила в нее кипяток. «Старая я, безрукая, все у меня из рук летит», — пожаловалась она и, наконец, уселась напротив внука. «Ешь, бабка, что ты все бегаешь да бегаешь?» Петру стало ее жалко. Бабке уж скоро 80. А с тех пор, как его мать с отцом уехали на заработки в Уренгой, и уже 3 месяца от них ни слуху, ни духу, тянет на себе все хозяйство. В распахнутое окно донесли звуки подъезжающей машины. «О, за тобой уж Степка приехал!» Бабка выглянула в окно. «Может, с собой захватишь блинков? Угостишь своего приятеля?» «Да не, бабусь, не надо. Мы сегодня в другом месте угощаться будем», — отмахнулся Петро и пошел одеваться. Степан сидел за рулем и курил сигарету, стряхивая пепел в окошко. «Ну что, братан, надумал?» — поинтересовался он у Петра, когда тот залез в машину. «Да надумал. Я согласен. Деньги нужны. Холодильник сломался. Даже молоко бабка кипятит, чтоб не скисло». «Молоко надо пить парное от своей коровы», — нравоучительно изрек Степан, заводя мотор. «Да где ж корову взять? Продали, когда родители уезжали. На билеты нужно было. С собой что-то взять. Приходится молоко у соседей куплять. Провернем дельце, и на корову скопишь. Ты мне прям золотые горы обещаешь. А ну как попадемся?» Хоть Петро и согласился на предложение Степана, опасения у него все-таки оставались. «Если бы дело было опасным, столько народу не подключили бы. Я ж тебе говорил, мне надежный человек предложил. Не мы одни будем». Всю дорогу до отделения милиции они обсуждали предстоящее дело. Потом день рождения Дмитрия Ивановича и грандиозную попойку, поучаствовать в которой оба сильно рассчитывали. Но не успел Петро зайти в родное отделение, как его огорошил лейтенант Кирик. «Сейчас, Волохов, поведешь вчерашнего задержанного. Нехай поработает на улице. За место прогулки», — прогоготал он. «Нечего ему хлеб за даром жрать. Забор надо красить. Как раз подарок Дмитрию Ивановичу будет. А то вид у него из окна нехороший. Краска давно облезла. Да автомат возьми. Мало ли шо. Москвичи они похлеще наших бандюков будут. У них размах шире». Он криво улыбнулся и ушел. Петро получил автомат, мрачно расписался в замызганной тетради и пошел за москвичом. Дежурный вывел задержанного и сдал его Петру. «Забирай его с глаз моих долой. Всю ночь колобродил, поспать не дал. Требовал отвезти его к начальнику. Ну что за человек? Посадили так, сиди, не рыпайся, пока распоряжения не будет». Он сукоризный уставился на турецкого. Тот злобно светлил его взглядом. «Не, ну вылитый бандюга», — подвел итог дежурный, неодобрительно рассматривая побитое лицо турецкого в ссадинах и синяках с 3-дневной щетиной. «А мы его за раз приспособим для работы», — утешил его Петро и подтолкнул дулом автомата турецкого под ребро. «Давай шагай, столичный фраер». На улице турецкий невольно на мгновение закрыл глаза. Яркое солнце слепило его. Петро заметил это и ехидно поинтересовался. «Шо? Не нравится наше солнышко?» «Ничего, попривыкнешь, позагораешь, пока забор красить будешь». Он удобно устроился на колченогой табуретке, перевалившись спиной к забору, и разложил на коленях журнал. «Раз нельзя сразу приступить к гулянке, хоть получит удовольствие. Солдат спит, служба идет. Расслабиться тоже не вредно». Солнышко пригревало. Кроссворд поначалу казался легким. Он сходу угадал 3 слова. На 4-м слове он застрял и перескочил на следующее. Солнце припекало, И Турецкий лениво махал малярной кистью, накладывая очередной слой краски на стену,